Глава 3. Самонастраиваемый и лицензионный императорский маскировочный прибор. Магазин одежды меньше всего походил на магазин, и Семен точно прошел бы мимо. Остановился бы, поглазел, но прошел. Если бы Мар вовремя его не притормозил. Скомандовал медальон. «Приехали! Нам сюда направо!» И захихикал, увидев Сенину реакцию. «Сюда?» – поразился Семен Владимирович. «В этот? Ты уверен?» «Уверен!» – с усмешкой подтвердил медальон. «Именно сюда! В этот!» Справа от Семена за громадной, от тротуара до второго этажа, стеклянной витриной, на фоне искусственного тропического заката. В самых непринужденных позах сидели, стояли и лежали дамочки в роскошных одеяниях. Те, которые стояли, и те, которые сидели в креслах, были одеты хоть и пестро, но вполне приемлемо. А вот те, которые томно возлежали на низких диванах, были почти без ничего. То, что имелось на них, кружевное и воздушное, одеждой назвать было ну никак нельзя, потому что оно ничего не закрывало, скорее наоборот, подчеркивало. «Что-то не похоже на магазин», – неуверенно сказал Семен, робко делая шаг к витрине. «На другое похоже. На бордель какой-то. Можно подумать, ты раньше в наших магазинах бывал», – резонно заметил Мар. «Ох, и провинция – это ваша обратная сторона мира, как я погляжу. Ох, и темнота. Бордели, между прочим, совсем по другому разряду оформляются. Не так броско. Я тебе потом покажу». «Если захочешь», – пообещал Мар и довольно захохотал. «Где тут дверь?» – сухо поинтересовался Семен, оставляя без внимания последнюю реплику. «Как туда войти?» «Просто», – пояснил медальон. «Иди сквозь красавиц и все. Это же мираж, реклама». «А стекло?» – на миг задумался Семен Владимирович. «Что мне, и сквозь него идти? Сквозь витрину ломиться, что ли?» «Какое стекло?» – теперь уже удивился Мар. «Нету там никакого стекла, и быть не может». «Да ты что-то магическое небось углядел. Наверное, защита там у них какая-то. От пыли или дождя, безвредная». «Да, есть, однако, свои недостатки в твоем особом зрении», – заботился вслух медальон. «Видишь преграды там, где их нет. Это, знаешь ли, может однажды нас крепко подвести. Ты вот что, если увидишь чего непонятного, тогда немедленно меня спрашивай. Я-то сразу скажу, настоящее оно или так, волшебное. Обман твоего зрения». «Ладно», – сказал Семен. «Договорились». И на всякий случай, зажмурясь, шагнул в витрину. Стекла, как и предупреждал Мар, не оказалось. Лишь теплый ветер мазнул Семена по лицу. Магазин внутри оказался небольшим, без привычных для Семена прилавков, вешалок и кабинок примерки. Да что там кабинок, даже одежды в нем не было, в этом хваленом магазине. А был в наличии лишь скучающий продавец, худой и подозрительно румяный, да непонятный круглый постамент посреди зала, и все. «А где одежда?» – требовательно спросил Семен Владимирович у внезапно затихшего медальона. «Костюмы где? Может, я не туда попал?» «Туда-туда», – убежденно заверил Семена продавец. «Не сомневайтесь. Вы, я понимаю, издалека будете?» «Из очень далекого далека», – согласился с ним Семен. «А у вас что, только дамская одежда в наличии имеется? А то на витрине, знаете ли, судя по всему, вы действительно не здешний». Продавец, загадочно улыбаясь, оглядел парня с ног до головы и, неожиданно подмигнув ему, «И наверняка с окраинных миров. Первый день на перекрестке, да?» «Первый», – вздохнул Семен. «Тогда приступим», – решительно сказал румяный продавец, доставая из ниоткуда блокнот и ручку. «А для того, чтобы правильно подобрать нужный костюм, я должен задать вам несколько простых вопросов. Попрошу отвечать быстро, не задумываясь. Итак, какая историческая эпоха вам больше всего нравится? Ваш любимый цвет? Сексуальная ориентация? Мучили ли вы в детстве животных?» Продавец, не прекращая допроса, раскрыл блокнот и приготовился в нем записывать. «Боитесь ли вы своего отражения? Часто ли случаются у вас запоры? Если бы у вас был слимп, то какой бы мир вы создали первым? Простой или перевернутый?» «Мне бы одеться», – пробормотал Семен, затравленно озираясь и пятясь к выходу. «Какие к черту отражения? Куртку бы, да штаны поновее. Дурдом какой-то!» «Скажи ему, что у тебя наступил 6-й уровень агрессии!» Серьезным голосом посоветовал медальон. «Что ты спишь, когда хочешь, и всегда помнишь лик своего отца. А все метийцы – ублюдки и сволочи, и у них гнилые зубы. И увереннее говори, надменно!» Семен открыл рот, закрыл. Продавец, размахивая ручкой, наступал на Семена, продолжая заглядывать в свой блокнот. «Вызывает ли у вас цифра 7 желание отхлестать самого себя ремнем?» «У меня, между прочим, 6-й уровень агрессии», – слабым голосом сказал Семен Владимирович. «И цифр я не знаю, и букв тоже. Неграмотный я. Надменней. Хами, кому говорю?» – зашипел медальон. «А то не отвяжется. 6-й уровень!» – гаркнул Семен. «У меня агрессивности век воли не видать. Сплю, когда хочу. Лик папашки своего помню. Зубы лечу, а все метицы, гады, и уши не моют. Про уши, знаешь ли, перебор», – задумчиво сказал Мар. «Хотя кто знает, кто знает». Продавец умолк на полуслове. Сначала побледнел, а потом пошел багровыми пятнами, мгновенно спрятав блокнот и ручку в никуда. Он рухнул на пол и распростерся перед Семеном ниц. «О, светлоликий!» С горечью взвыл продавец, неудобно выворачивая голову, чтобы хоть как-то видеть Семена. «Не вели своей стражи меня занормалировать. Не понял я, что шутишь ты, под видом чужеземца пришедший, верных слов не помнящего. Да будет сон твой глубок и лица отца светел». «То-то же!» – грозно произнес Семен. «Давай обслуживай, и по-быстрому, а то я к 7-му уровню просто перейду, а после и к 8-му. Я в гневе страшен. Повинуюсь!» Продавец вскочил, как на пружине подпрыгнул, и опрометью кинулся к круглому постаменту. «Слушай, а чего я ему такого сказал?» – тихо спросил Семен у медальона, направляясь следом за продавцом. «Обидел его, что ли? Вон как носится, как на скипидаренный». «Разумеется, обидел», – охотно подтвердил Мар. «Еще как обидел. Оскорблениями, дозволенными к публичному произношению лишь лицам королевской крови. У них там строгая иерархия насчет ругательств в их чистолетном мире». Медальон зло хохотнул. «Гаденький мир. Все как один на психоанализе сдвинуты. В общественный сортир без опроса не пустят. Да и вообще, не люблю я метийцев с их татуированным румянцем. Один из моих хозяев был метийцем. Это, если ты не знаешь, низшая каста сотелей. А сотели...» «Отстань!» – нервно попросил Семен. «А то я обрушу на тебя свою 6-уровневую ярость. Нечего меня подставлять. Наговорил, понимаешь, человеку, из-за тебя черти что. Даже неудобно. За царя себя выдал. Тфу!» «Ничего!» – утешил Семена медальон. «Зато он теперь в лепешку расшибется, но предоставит нам то, что нужно». «А что нам нужно?» – удивился Семен. «Одежда, она и есть одежда». «Ты давай иди», – уклонился от ответа Мар. «Сначала посмотрим, чего у них в наличии имеется». А в наличии имелось все. Круглый постамент оказался и гардеробной, и складом готовой одежды одновременно. Едва только Семен подошел к нему, как над постаментом вспыхнуло белое неоновое зарево, и стали в том зареве появляться развернутые в полный рост костюмы, один другого краше. Повисев несколько секунд в воздухе, очередной костюм исчезал, уступая место следующему. И все они имели ярко выраженный монаршеский стиль. Во всяком случае, неизменная горностаевая мантия и бриллиантовые украшения по всему воротнику наталкивали именно на такую мысль. «Тио!» – с досадой воскликнул Мар. «Он же тебе королевские шмотки предлагает!» «Разумеется!» В полголоса, чтобы не услышал продавец, огрызнулся Семен. «Меньше ругаться надо было, по-королевски, а ты дай ему в ухо!» Кровожадно посоветовал медальон. «И скажи, что тебе нужен маскировочный комплект типа хамелеон, или летучая мышь на худой случай, или что-нибудь подобное. Откуда я знаю, чего они тут за 10 лет понапридумывали?» «Не буду я в ухо», – мотнул головой Семен. «Хватит с него сильных впечатлений, еще помрет от волнения. Эй, ты, метиец!» Спесиво обратился Семен Владимирович к продавцу, снова входя в роль капризного царька. «Этого барахла у меня и так навалом, все шкафы забиты. Ты мне хамелеон подавай, или Бэтмена». «Какого еще Бэтмена?» – опешил Мар. «Не говорил я такого! Или летучую мышь?» Через губу поправился Семен. «Желаю. Маскировочную. Но, ваше величество, это же имперские военные склады!» На продавца словно напал столбняк. Он замер, в отчаянии воздев к потолку руки. «Секретные? Нет у меня к ним допуска. Не велите меня занормалировать. Не виноват я. Может, лучше охотничий костюмчик бесплатно возьмете, а? Со складной походной короной?» «О допуске заговорил», — удовлетворенно пробормотал Мар. «Откупаться будет. Значит, вот-вот дойдет до кондиции и не будет протестовать, ежели мы из его магазинчика прямиком в склад сунемся». «Так, какой там у них на складах допуск?» — приглушенно забормотал Мар. «Не то, опять не то. Ага, есть. Можешь меня предъявлять. Приложи к постаменту. Шеи меня сними и приложи. Нельзя перед подданными спину гнуть. Вот так». В неоновом свете возник серенький невзрачный комбинезон из тонкой глянцевой материи с еле заметной молнией от воротника до пупка. Пристегнутый закругленный капюшон парил над ним в воздухе, словно нахлобученный на чью-то невидимую голову.